Глава 22. Жизнь 9. Задание без задания. Никто нигде этого Марта не видел. Мы все проверили. Все, что могли, проверили. Всех спрашивали. И везде ноль. Водяной, отчитавшись по результатам поиска, уставился на читера выжидательно. А тот, подумав несколько секунд, уверенно произнес. Этого не может быть. Он где-то здесь, в этом регионе. Или твои люди плохо искали, или он хорошо спрятался. Только ему незачем прятаться. Точно? Незачем, уточнил Непись. Читер неуверенно кивнул. Не вижу причин. Мы проверяли его по чатам, вводили идентификатор. В разных местах вводили. Чат с ним нигде не срабатывал. В этом нет ничего странного, если он прячется на черноте, где-то вблизости границы. Засел где-нибудь в пустыне. Там его не нащупать. «Сомневаюсь», — заявил читер. «Ему на границе делать нечего. Да и 2 недели прошло, он столько времени без пива не продержится». «Даже так?» — усмехнулся Водяной, но глаза его при этом оставались серьезными. «Да, именно так. Я ведь предупреждал, что у него к нему особая любовь. Я помню. Но тогда остаются 3 наиболее вероятных варианта. Или он все же сидит где-то среди пограничной зоны, черноты. Или сменил регион, или находится там, где моим людям его не достать. Ты такой вариант предпочтешь? «За черноту пограничную я уже все сказал», — ответил читер. «Незачем ему там среди мертвых кластеров сидеть. Регион менять Март тоже не станет. Ему нужен я, а я именно здесь. И встретиться мы тоже должны где-нибудь здесь». «Значит, у нас остается последний вариант. Мне казалось, твои люди куда угодно могут пробраться. Я не прав? Где-то есть место, куда нет доступа?» «Есть», — односложно ответил Водяной. «И что? Чаты там тоже не работают?» — уточнил читер. «Там работают. Не везде. И не во всех направлениях, но работают. Но со стороны к ним не пробиться. Сейчас покажу». Непись расстелил на весь стол обычную бумажную карту, нарисованную так качественно, что казалось, ее выпустили в типографии, и начал водить по ней пальцем. «Вот это угол. Это мы. Особо пафосные обозвали это место глазом дракона, но нормальные люди называют его просто «дыра» или по названию самого большого поселка. Ты в нем уже бывал. Тебе там расовая дискриминация не понравилась». «Я понял, о каком стабе речь», — кивнул читер. «Если смотреть сверху, дыра похожа на кочан капусты в разрезе. Кочерышка — это 5-я шахта и прилегающие к ней нормальные кластеры. А дальше идут слои, в которых кластеры перемешаны. Где-то больше черноты, где-то поменьше, где-то она непролазная, где-то сухая. Чтобы добраться до стаба, придется или зигзагами кататься, или пешком идти. В сторону границы дальше вообще все серое и черное. Там мало нормальной земли. Дальше, к востоку, ситуация улучшается. Но вот тут и тут от границы будто рога коровьи отходят. Что там? Что там? Через эти дуги не пройти. Очень опасные места. У торгашей даже в планах нет торговые пути напрямую пробить. Им безопаснее в обход, чем так. Понимаешь, к чему я веду?» Читер кивнул. «Ты к тому ведешь, что дыра — это вроде острова. Из-за границы сюда идти не хотят, потому что опасные края, а от остального региона она почти отрезана этими рогами. Они ведь по карте концами почти сходятся». «Да», — сказал Водяной. «Вот здесь, где они почти соединяются концами, проходит единственная дорога в дыру. Это место мы называем слив. Технику только там провести можно. Но посмотри дальше на восток. Там от пограничной черноты еще пара рогов отходит, и они тоже почти сходятся. Это получается, к востоку отсюда находится 2-я такая же дыра? Спросил читер. «Не совсем такая. По территории гораздо больше. Да и границы там почти не поджимают. Нет таких нехороших мест под самым боком, как у нас. Но суть ты уловил верно. Местность как бы копирует то, что мы имеем здесь. И это вторая дыра, которую, кстати, называют котлом, полностью отрезает нас от региона. Ведь дорога через слив выводит именно туда, а хода нам нет даже к сливу. Если пробираться через рога пешком, все равно мимо не пройдешь. Дальше чужая земля. Дальше мои люди показываться не могут. То есть могут, конечно, но только в обход этого вот второго острова. А это очень долго и неудобно. В котел они не ногой. И если твой приятель засел именно там, нам его не найти. И просветить по чату тоже не сможем. Рога не дадут. Да и без них вот эти вот обрезки черноты не позволяют связи проходить. Там даже внутри уже на площади котла с чатами проблемы. Такие вот дела. Я не понял, нахмурился читер. Что вам мешает туда съездить? Какие-то местные разборки? Откуда знаешь? Спросил Водяной. Кто-то из моих шалопаев растрезвонил. Да нет, просто предположил. Ну а что мне еще остается думать? Это ты правильно предположил. Нет туда нашим дороги. И не нашим тоже нет. Никому из дыры туда не попасть. Даже семерка и другие местные игроки сунутся побояться. Игроки? Что-то ты меня совсем запутал, сказал читер. Водяной указал на себя. Я персонаж. Непись. НПС. Ну или просто цифра тупая. А ты игрок. Семерка тоже игрок. Знаешь, почему слив назвали сливом? Если я сяду в машину и поеду в котел, это минус жизнь. Прям так и сольют на сливе. Вот поэтому и слив. А вот у тебя там варианты есть. И у семерки. У семерки, правда, поменьше. Он ведь живет с цифрами. У него даже баба цифра. Об этом те, кому надо, давно знают. А они такие вещи не одобряют. Там что, проход? Какие-то расисты держат? Дошло, наконец, до читера. Хуже. Гораздо хуже. Весь котел — это территория чертей. Не тех, которые где-то под землей у адских котлов работают, а группировка такая. Ты ведь с запада прибыл, так? Сталкивался с пауками? Допустим. Вот черти из той же оперы. Группировка так называется. И, кстати, они с пауками что-то мутят. Не думаю, что объединиться хотят, но есть у них общие интересы, это факт. Пауки к цифрам дышат ровно. Может, и не сильно любят, но уживаются. А вот у чертей прям великая идея — извести нас всех под корень или загнать в такие резервации, где нас никто не увидит и не услышит. «Зачем?» — удивился читер. «В этом ведь нет смысла». «А кто говорил за смысл?» «Хотя да, он есть. Не бывает такое без смысла. Люди в массе тупы. Это и цифр касается, и игроков. В этом мы все одинаковые. Дай нам красивую идею и хорошего пинка, сразу зашагаем куда надо. У чертей есть лидер, трубач. Трубит он и правда здорово. Я это не о музыке, а о речах, которые этот черт толкает. Харизматичный чертяк, уж прости за сатанинскую тавтологию. Умными словами не так-то просто заманить, но много ли ты умных здесь видел? Всякого глупого народа вокруг себя собрал немало и хорошенько его мотивировал. Тут у цифр и раньше терки с игроками случались, но он перевел это на совсем другой уровень. Теперь там все просто. Хороший цифра, мертвый цифра. Никаких договоров, переговоров, вешают нас сходу. Ты в пятой шахте был, видел, как вашего брата там не любят. Вот потому и не любят. Оно понятно, что ты не при делах, но осадочек у местных неприятный. Да, теперь понятно, сказал читер. То есть ты думаешь, что Марту надо искать где-то в котле? Скажем так, у меня есть веские основания считать, что он именно там. Это твое умение пророка подсказывает, или ты просто вычислил? Продолжал допытываться читер. «Уже и до тебя дошла слава моя, как пророка величайшего!» — насмешливо скривился Водяной. «Да так?» — слышал краем уха. «Меньше слушай, читер. Люди приврать любят. И особенно много они врут, когда что-то недопонимают. Здесь, в этом регионе, не все так просто. Здесь большие дела должны были завертеться. Вдаваться в детали не стану, просто прими к сведению, что на востоке в котле и здесь, в дыре, собрались источники сырья и материально-техническая база для одного выгодного проекта. Очень удачно получилось, что в один регион прилетают кластеры, на которых можно найти все, что надо для полной производственной цепочки. Мой, скажем так, предшественник начал это дело продвигать. Поначалу все шло прекрасно, а затем много чего случилось. Трубач очень жестко перекрыл ему кислород, требуя сдать все наработки. Говоря проще, хотел, чтобы тот все наладил под его контролем, а потом передал ему всю тему. Это хорошие деньги. Очень хорошие. Конечно, мой предшественник в ответ предложил ему совершить пеший тур эротического характера. А дальше дела пошли по нарастающей. Всякое происходило. Например, местные цифры устроили в пятой шахте что-то вроде переворота. Теперь мне и другим представителям организации, которую я представляю, туда хода нет. И при этом у них жесткая конфронтация с Трубачом из-за его нехорошей политики. То есть они на ножах с чертями и группировками, с которыми те в союзниках. Да только сам же Трубач и устроил тут эту заварушку. По сути, местные его марионетки. Просто сами этого не понимают. Известный принцип «разделяй и властвуй». Вот он и разделил тех, кого хочет передавить по частям. Теперь местные цифры отсиживаются в дыре, Трубач хорошо устроился в котле, накапливая жирок. Ну а перспективное дело встало и развалилось, вместо того, чтобы усиливать мою организацию. Да и не было там никакого дела, все только намечалось. Меня прислали эту кучу разгрести, чем я и занимаюсь. Мои умения и способности очень помогают заниматься такими вопросами. Так что я не пророк, я скорее кризисный управленец. «Ладно, кризисный управленец, давай покороче», — попросил читер. «Мне ваша возня неинтересна. Мне нужен мой товарищ, и нужен срочно. Ты обещал его найти, но не нашел». «Извини, но я не всесилен». «Зато вот, держи лук, как раз доставили. К сожалению, это не имущество организации, и я не могу им распоряжаться. То есть, как и говорил, придется заплатить». Но для меня сделали хорошую скидку. Всего лишь 48 тысяч с паранами. «Всего лишь?» — ухмыльнулся читер. «Это ведь лук, а не танковая колонна. Для лука, мягко говоря, слишком круто». «Что поделаешь? За лучшие вещи приходится платить. А этот лук лучший». «А кто отдаст за лук такие деньги?» — читер покачал головой. «Это ведь целый город вычистить надо, чтобы столько собрать». «Ну, ты ведь готов заплатить?» — резонно заметил Водяной. «Да и не такая уж высокая цена. Обычно за такие берут подороже. Очень уж редкий товар. Но именно на этом хорошая скидка. Слишком тяжеловатый и чересчур тугой. Высокое усилие натяжения. Если тебя это не устраивает, придется поискать другой вариант. Но на это уйдет много времени, да и не уверен, что получится найти». Даже у нас такие вещицы не часто попадаются. Разве что найти у игрока и уговорить снять привязку. Это куда реальнее вариант, хотя и обойдется подороже. «Я не могу ждать», — сказал читер. «И что ты решаешь?» «А что тут решать?» «Беру». «Как мы будем рассчитываться?» «Никак», — ответил Водяной. «Не понял. Мои люди нашли тайник, который ты показал. Точно оценить все, что там есть, мы не успели, но по примерным подсчетам от 1 100 000 до 1 280 000. С тобой мы договаривались на заем в 1 000 000, так что из остатков расплатишься, еще и останется что-то. Даже за вычетом нескольких жемчужин и прочего, что ты заказывал. Сколько именно останется, точно сказать смогу только через неделю, не раньше. Да и продавать такое количество придется долго по разным местам. Если все это выбросить на рынок в один момент в этом регионе, цены просто до дна упадут, а в соседних сильно просядут. Очень много потеряем». «Неделю я тоже ждать не стану», — заявил читер. «Потом отдашь, если будет это потом». Водяной покачал головой. «Ты зря мне не доверяешь. Не отдам я, так отдаст организация. Мне, чтобы решить ситуацию с Трубачом и остальными козлами, которые держат дыру, деньги понадобятся. Организация у нас не из самых бедных, но руководство деньгами сорить не любит. Так что всякая операция строится так, чтобы рассчитывать на самоокупаемость. Мне тут повоевать придется, а на войне главное не патроны, а финансы. С твоим миллионом и еще кое-чем. Я справлюсь сам, не напрягая тех, кто стоят надо мной. Мне это зачтется на будущее. А здесь, в этом регионе, да и не только в нем, у тебя появятся хорошие друзья с хорошими перспективами. Такие друзья — это прекрасно. Ты еще не раз будешь благодарить меня за выгодное вложение капитала. Но пока что я не заметил, что ты и твоя организация настолько полезны, что это стоит миллиона. Нет, не стоит. Это ведь не плата, а всего лишь на время, в долг. Тебя напрягает, что мы не нашли твоего друга? Ну уж извини, нам нет хода в котел. Я ведь тебе все объяснил. Цифра там живет, пока глаза на глаза игрокам не попадается. А это надолго не затягивается. Конечно, кое-какие завязки среди тамошних игроков у меня есть, но это слишком мутная тема. Я тут еще не все под контроль взял. Сам видишь, что живу среди черных болот, причем живу недолго. Только начал во все вникать, а для таких дел время надо. Появись ты чуть позже, глядишь, мог бы за пару дней найти твоего Марта, ну а сейчас вариантов не вижу. Или жди, или придется тебе самому туда сходить. Так быстрее всего. Ага, ухмыльнулся читер. Схожу, конечно, мне-то это расплюнуть. Ты случайно не забыл, там за мою голову награда назначена, так что у меня прав в котле не больше, чем у цифр. Ошибаешься, возразил Водяной. Нас там вешают, а тебя не тронут. Ты им живой нужен. На тебя заказ от одного очень серьезного игрока. Догадываюсь, от кого, скривился на это читер. И если думаешь, что меня вместо висельцы в рай повезут, сильно ошибаешься. Я понимаю. И даже более того, могу сказать, что есть возможности тебе помочь. Есть у нас свои игроки. Надежные игроки. Друзья нашей организации и те, кто на нее работают. Им можно доверять. Но их придется привести из других регионов. Это займет время. А ты ждать не станешь. Да и не советую. Просто поверь, что тебе надо сходить в котел самому. И чем быстрее ты этим займешься, тем лучше. Там, кстати, за котлом могут подсказать торговца с редким предметом. Вроде лука этого, только у него есть не лук, а винтовка. Не бог весть что, но получше твои гаубицы. Я говорю про первичные параметры, а не про то, что ты из нее устроил, потратив не знаю сколько модификаторов. И еще должен сказать, у меня есть свой интерес в том, чтобы ты пошел туда один. Так что это выгодно нам обоим. Больше ни слова не могу добавить, уж извини, но мы пророки на информацию жадные. Лишнее знание может плохо отразиться на твоих решениях. Просто смирись с тем, что лучше действовать вслепую, не догадываясь о некоторых моментах. Мои люди проводят тебя по безопасной тропе, ну, а дальше ты сам. «Какой твой интерес?» — спросил читер. «Раз уж начал говорить, договаривай». «Минуту», — отрешенно произнес Водяной и замер. У него при этом глаза почти закатились, будто непись ушел глубоко в себя. А затем вспыхнул Лок. «Персонаж Водяной предлагает вам задание. Неизвестное название задания. Вы должны... Неизвестная формулировка задания. Вознаграждение... Неизвестное вознаграждение за выполнение задания. Внимание! Персонаж Водяной предлагает вам полностью скрытое задание. Принимайте его на свой страх и риск. Последствия выполнения или невыполнения непредсказуемы». «Это что за ерунда?» – удивился читер. «Это не ерунда. Это задание. Мое задание». Голос Водянова был переполнен важностью до такой степени, что читер еще раз изучил лог и, убедившись, что ничего не пропустил, уверенно повторил. «Нет, это бред какой-то, а не задание». «Хорошо, я кое-что тебе объясню. Мы не любим распространяться о некоторых вещах, поэтому подробности я раскрывать не стану. Просто прими к сведению, что в это задание я влил некий ресурс, который есть только у цифр. Он капает нам по чуть-чуть, и его можно расходовать на некоторые полезные функции, в том числе на поручения для игроков. У меня этот ресурс скопился за большой срок. И еще я персонаж высокого уровня. Мои возможности по формулировке заданий на порядке выше, чем у рядовых. Плюс, как я сказал уже, потрачены очень серьезные ресурсы. Это очень выгодное задание. Сложное, конечно, но выгодное. Те способности, за которые меня некоторые недалекие личности записали в пророки, подсказывают, что у тебя сейчас собрано все для выполнения этого задания. Шансы на успех близки к 95%. Это чертовски много. Я почти не сомневаюсь, что если ты пойдешь дальше своим путем, ты выполнишь мое задание. Между делом выполнишь, сам не понимая, что делаешь именно то, что нужно делать. Ты будешь вынужден так поступать. То есть тебе даже не надо знать, в чем оно заключается. Все случится само по себе. Это даже не гарантия, это просто высокая вероятность. И если задание такой сложности принять вот так, вслепую, а затем успешно выполнить, ты получишь тройной бонус. Это я утрирую, конечно. Система сама решит, насколько увеличивать награду. Но увеличение в любом случае выйдет очень и очень приличным. Не обидит. Получается, если я дам тебе детализацию, ты потеряешь этот бонус. Так какой смысл, если лишняя информация тебе ничем не поможет? Чистое вредительство лишнее говорить. Уж такое это задание. Плюс звучит оно не очень. Ты, выслушав условия, примешь меня за ненормального. Скажешь, что такое задание одиночка ни за что не осилит. А потом, хочешь ты того или нет, все равно придется выполнить. Но уже без бонуса. В общем, сам решай. Или бонус, или без него. Но не вижу ни одной причины отказываться от прибавки. «А если провалю?» — спросил читер. «Это не из тех заданий, где за провалы штрафы начисляются. Ты ничего не теряешь в любом случае». «Понял. Тогда нет смысла отказываться». «Ох, и долго же тебя пришлось уговаривать», — усмехнулся Водяной. «Если других вопросов нет, тебе пора собираться». «Вот так? На ночь глядя гоните?» Неприятно удивился читер. «Да нет. Можешь пользоваться нашим гостеприимством сколько хочешь. Но ведь ты спешишь. Или как?» «Ведь постоянно меня подгоняешь». «Ну да, спешу», — признал читер. «Тогда в чем дело? Я ведь ради тебя тороплюсь». «Плюс, поверь на слово, задерживаться тебе не надо. К тому же по некоторым местам лучше идти ночью. Если ты еще не понял, мы здесь в дыре не хозяева». «Но это пока что. Я почти уверен, что в скором времени это изменится, в том числе с твоей помощью». «И с помощью моего миллиона», — буркнул читер. Водяной вновь усмехнулся и подмигнул. «Всего лишь дружеский заем для тупого цифры. Ну и да, раз уж я пророк, то обязан изрекать пророчество. Что-то мне подсказывает, что у тебя висит бонус на изменение минимум одной буквы в нике персонажа. И очень может быть, что ты не весь свободный опыт потратил. Если так, задумайся о скрытности». Мало кто знает, что это очень полезная характеристика, особенно для тебя. И чем же она полезна именно для меня? Ну, например, тем, что на 60-м уровне скрытности можно дурачить низовых игроков, выдавая себя за начинающего придурка. Прокачанные игроки не любят распространяться о бонусах на высоких уровнях, так что информация малоизвестная. Но если вдруг решишь так спрятаться, учти, что ребята с высокой наблюдательностью легко срисуют обман. Ну да, таких на континенте раз-два и обчелся, риск нарваться не так уж и велик. И еще не забывай, у тебя есть все для того, чтобы выполнить мое задание. Ничего не бойся, просто делай. И Водяной еще раз подмигнул.